5-5. Повреждение менисков и связочного аппарата коленного сустава. В данном случае массаж применяют в зависимости от характера клинических проявлений и последствий травмы коленного сустава. Цель массажа – уменьшение и ликвидация болей, улучшение лимфа и кровообращения, ликвидация отека, выпота, улучшение трофики, обмена и регенерации, предупреждение и ликвидация мышечной гипертрофии или атрофии. Коленный сустав в послеоперационный период не массируют. Через полтора месяца после операции проводят массаж боковой поверхности коленного сустава, применяя поглаживание и растирание. Лечебный эффект усиливается при проведении массажа в теплой или горячей воде. Можно применять подводный массаж с помощью аппарата Tangenter 8, направляя водяную струю под давлением в 2-3 атмосферы на бедро и голень и таким образом имитируя прием ручного массажа, поглаживание, разминание и вибрацию. Подводный массаж проводят через день по 10-15 минут.